Аудиодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Четвертая серия. Доброго вечера, господа. Митя, изволь объясниться, что ты делал на дереве? Ха, вот это явление Дмитрия народу. Добрый вечер, хлопец. Сын, изволь объясниться. Аркадий Валерьянович, да пустое. Ну, я в молодости тоже норовил залезть куда можно, да и куда нельзя. Не стоит его оправдывать, Остап Степанович. Я благодарен вам за беседу, но теперь меня ждет разговор иного толка. Что ж, оставлю благородное семейство. Держись, Митя Аркадьевич. Может быть, подслушивать в порядке вещей в том высшем свете, о котором ты грезишь, но для воспитанных людей это недопустимо. Что ты скажешь в свое оправдание? Дмитрий, пока я тут занимаюсь серьезными расследованиями, я надеялся, ты тоже найдешь себе достойное занятие, а ты меня позоришь? Простите, папа. Я впредь постараюсь не бросать тень на вашу безупречную репутацию. Спокойной ночи. Митя, стой! Стой! Дьявол! Спокойной ночи! Котик, с глазами тебе гораздо лучше. Дмитрий, как давно вы тут стоите? Достаточно, чтобы увидеть, как ловко вы поправили окуляры своему паракотику. С добрым утром. Ну, если оно действительно доброе. Что привело вас на конюшню? Вы же, как я понимаю, любитель музицировать. А вы, изобретательница, как вчера прошло? Может, собрали с Ингваром новый автоматон? Совершили какое-нибудь техническое открытие? Нет. А я совершил. Новые октавы, видимо, открыли. Нет. Я узнал, что Лапа Данилевский делают все возможное, чтобы никто не узнал о пропажах людей, которых, по моим сведениям, 40. Что? И откуда у вас такие сведения? Из самых достоверных источников. Ну? Что «ну»? Зинаида, бросьте ваши обиды. Нам надобно подобраться к Лапа Данилевским и узнать, что они скрывают. Я отправлюсь к их усадьбе. С вами или без вас? И? Да идемте, идемте. Только что мы им скажем? Ну, допустим, про то, что я особенный, Даринка и наплела. Но как вы с научной точки зрения объясните, что я вижу мертвецов? Просто ночные кошмары вас так захватили, что вы грезите наяву. И запах чувствую, и прикосновение. Митя, раньше люди думали, что Земля плоская, небесный свод твердый, а Солнце катится по нему в колеснице. Придет время, ученые объяснят и природу чувств. Всех чувств? И даже любви. Пришли. Я по-прежнему не знаю, что вы собираетесь тут узнавать. И как? Лапа Данилевский ничего не говорит прямо. А Алешка, его жуткий сноб, только и будет, что в ехидстве упражняться. Вы же пришли с Иваном Яковлевичем прилавок для маменьки и папеньки обговорить. Вот и говорите. А я уж как-нибудь. Папенька, ну ей-богу, ну от ваших наставлений даже душно стало. Да потому что я тебе сколько раз говорил, Алеша. Будь осторожнее. Плети интригу тоньше. Но нет, ты ж прёшь, как пара телега. За мной! Митя, нет, стыдно подслушивать. Да право слово, папенька, ну какое вам дело до моих амуров? Вы привлекаете к нам слишком много внимания. А тут эта столичная ищейка, представь, что будет, ежели Меркулов прознает о мертвых душах. Шутка ли? С такой кучей покойников управляться. Но как только вы станете губернатором, нам никто не указ. Да, завтра на ярмарке все и решится. А вы извольте ходить по струнке. Пошли, пошли, пошли. Молодые люди, и как это понимать? Вы зачем потоптали розы? Приношу мои глубочайшие извинения. Вот, Зинаида Родионовна... Простите, Иван Яковлевич, это из-за меня. Хотела поближе рассмотреть бутон и случайно толкнула Дмитрия. У меня к вам дело по поводу прилавка на ярмарке. Что ж, заходите. Заходите, Зинаида Родионовна. А вы, Дмитрий Аркадьевич? А я только ради эмоциона сопровождал. До свидания, Зинаида Родионовна. До свидания, Дмитрий Аркадьевич. Вы... Главное, ради эмоциона, больше в розы не падайте. Благодарю за ценный совет. Не грусти, не скучай, заходи, покупай. Лучший в мире шабель-чай. Митя, с добрым утром. Да уж день. Хотя для визита на ярмарку никогда не поздно. Вы к нам? Простите, ради бога. Полина Марковна, Родион Игнатьевич, скажите, Зинаида тут? Тут. Внутри лавки скучает. Зинаида, к тебе пришли. Зинаида. Митя, чего вы так взволнованы? Вы мне нужны срочно. Мне нужны запчасти для моего автоматона. Вы наверняка знаете, где их там искать. Родион Игнатьевич, Полина Марковна, вы позволите? Позволяем, позволяем. Удачи, молодежь! Зинаида, быстрее, идемте. Это что за спешка? Вы скоро все узнаете, за мной. От подагры и от сглаза. Шабель-чай от любой заразы. Митя, то куда мы на самом деле? Вы забыли о нашем секретном плане? Вот же неугомонный. Признаюсь, я надеялась, вы об этом забыли. Я сердцем чувствую, дурная эта затея. Дурная, вне всякого сомнения. И именно поэтому мы должны в ней разобраться. Главное, не останавливайтесь. Да куда мы спешим? А вы вон туда посмотрите. Вон туда, впереди, видите? Алеша? Лапа Данилевский? Мы за ним следим, что ли? Да. Прошу вас, не отстаем. Но все же держимся на расстоянии. Зачем? Почему вы вообще решили, что за ним надо наследить? А вы разве не видите, что у него в руках? А что? Какой-то саквояж. Не какой-то, а очевидно тяжелый. Вы видите, как его перекосило? Да он у нас слабенький просто. И этот саквояж он достал буквально из-под соломы, понимаете? Он у него был там спрятан. Может, хрупкое там что? Зинаида, да вы посмотрите, как он идет. Ну вот сейчас. Ну, озирается человек, знакомых ищет. Или проверяет, не привлек ли он внимания лишний глаз. Зинаида, поймите, речь идет об убийствах. Именно так во множественном числе. Ну что ж ты головой-то вертишь? Зинаида, быстро за эту лавку. Смотрите, вон он, уходит за шелковые ряды. Идемте. И что там? Старые амбары, их используют под склады. Идеальное место для темного деяния. Скорее! О боже, терпеть не могу эти тряпки. Зато отсюда все отлично видно. Смотрите, Алексей с акваяжем зашел в дальний амбар. Чей там склад? Лапа Данилевских? Их. Значит так, вы оставайтесь здесь, будто ткани выбираете, а я попробую подобраться как можно ближе. Если меня долго не будет, поднимайте тревогу. Смотрите, ваш отец и Глушко. Им-то что в шелковых рядах делать? И Зиновий с ними. Явно они сюда не за шелками пришли. Зинаида, давайте сюда за прилавок быстро, пока они нас не заметили. Остап Степанович, вы были правы. Иван Яковлевич не зря взял строительство железной дороги под свое крыло. И мне удалось узнать, что сегодня у него тут будет одна занимательная встреча. Уверен, моя догадка скоро подтвердится. И благодарю вас за подсказку. Как иначе, Аркадий Валерьянович. Все, что творится на ярмарке, отражается на моей репутации. Она у меня не столь безупречна, чтобы ей рисковать. Зиновий! Да, ваше благородие. Вы на всякий случай останьтесь на складах у входа. Что же вы думаете, люди благородные побегут от нас? Не по чину. Я вас уверяю, перед лицом опасности и благородные побегут. И с этого момента тише, господа, пожалуйста. Слушаюсь, Аркадий Валерьянович. Зинаида, нам нужно незаметно пробраться к этому их складу. Есть проход с обратной стороны. Митя, мы снова будем подслушивать? Мы обязаны это подслушать. Александр Кипятович, как я рад. Я рад, что вы, человек вашего положения, нашли возможность прийти ко мне лично, чтобы содействовать счастью и процветанию нашей губернии. Иван Яковлевич, как иначе, такое дело доверить нельзя никому. А интересы государства – мои интересы. Да-да-да-да-да-да-да, вот и я. Я о том же. Алёша, Алёша, передай-ка саквояж. Вот, вот, там аргументы в пользу моей кандидатуры. Прошу, ваше высокоблагородие. Что ж, ваши аргументы более чем уверенные. Я благодарю. Благодарю вас. Что происходит? Что происходит, господа? По какому праву вы нарушаете наш тет-а-тет? Остап Степанович, Зиновий, вы стали свидетелями передачи взятки за губернское кресло. Что? Взятки? Господа, как вы вовремя, я как раз недоумевал, что за саквояж, что за деньги. Да ну это средство на благотворительность. Обойдемся без спектакля, начало вашего разговора мы слышали. И что вы скажете о мертвых душах? Надо же, мой отец наконец-то во всем разобрался. Неужто ваши живые мертвецы правда? Решительно не понимаю, о чем вы. О тех покойных, за которых вы получаете государственные средства. Я поднял всю губернскую документацию и много интересного узнал. Но продолжим после. Отпустим уважаемого Александра Капитоновича. Что ж, господа, рад, что помог столь благому делу. Всего хорошего, всего хорошего. Эх, Иван Яковлевич, ну как же вы так? Такой уважаемый человек. И прямо на моей ярмарке. На моей ярмарке, на твоей. Ничего у тебя нет, голодранец. Довольно. Продолжим в другом месте, в вашей усадьбе. Куда мы вас сейчас и сопроводим. И вы, Алеша, с нами. Вместе с саквояжем. Спасибо, Остап Степанович. Без вашей помощи это было бы невозможно. Я рад помочь. Но как же грустно бывает разочаровываться в людях. Нитя, ну что вы идете мрачнее тучи? А чему мне радоваться? Тупик, решительно тупик. Дело уперлось в банальную взятку. Ничего себе банальная. Да это ж скандал на всю губернию. Месяц об этом будут говорить, не меньше. Зато мы узнали главное, что никаких живых мертвецов, разумеется, нет. Речь шла просто о приписках. Надо покопаться как следует. Скорее всего, и о пропавших людях там мы что-то не так поняли. Нитя, вы вообще меня слушаете? Что? Я говорю вам, что всему нашлось рациональное объяснение. Да что с вами? Голова? Что в той стороне? Там мясные ряды. Штольцы распродают скот. Ингвар, конечно, многое не рассказывает, но дела у них идут скверно. Митя, стойте! Мне нужно. Что? Не ходите за мной! Ошалел, что ли? Куда летишь, барин? Зашибешься! Да за вами решительно не угнаться. Я же сказал, не ходите за мной. И тут же помчались, как будто за вами гонятся. Я что, должна была просто уйти? Поймите, я чую тот самый запах смерти. Мертвяки где-то рядом. Ага, вот и славно. Сейчас мы с вами раскроем и этот секрет. Ну, куда смотреть? Туда. Вы про ту ширму? Там скидывают мясные обрубки. От них и запах. Определенно примерский, даже я чувствую. Я еще раз заклинаю вас, не ходите со мной. Ну уж нет, это вы за мной идите. Я хочу развенчать этот кошмар. Стойте! Тут что-то. Прямо за ширмой. Сейчас узнаем. Раз, два, три. Не может быть. Вы видите тоже, что и я. Жуткую даму в розовом платье. Какая гадость, Митя. Она ест сырое мясо, и у нее клыки. Скорее назад, пока нас не заметила. Что это? То, что вы считали моими фантазиями. Это невозможно. Это невозможно. Я закрою глаза, и она исчезнет. Митя, она все еще там. Потому что отвлечена на сырое мясо. Но скоро она поймет, что перед ней целое поле ходячих деликатесов. Вы же... Вы же не про ярмарку? Именно про ярмарку. Ее надо бы отвлечь. Что вы задумали? Я все еще не могу поверить. Потом поверите. Бегите прочь. Зачем вам нож? Я оставил своего параконя в роще неподалеку. Успею добежать. И потом выманю эту тварь подальше. Но как? С чего она будет за вами гнаться? Говорю вам, нож — ненадежное оружие. Нож не для нее. Отвернитесь, если боитесь вида крови. Что вы собираетесь делать? Зачем? Их привлекает свежая кровь. Ладонь заживет. Привлекает? Эта тварь смотрит прямо на нас. Я отвлеку ее. Зинаида, бегите! Эй, тварь! Как тебя? Сюда! Какого черта вы меня не послушали и не сбежали? Я вас не брошу. А если попробуете снова сбежать, получите таки в нос. Вы невыносимы. Митя, она совсем близко. Где? Перепрыгивает с дерева на дерево. Так быстро, что и не уследить. Мимо. Ну как, оторвались? Нет, вскочила и бежит на четвереньках. Быстро! Что ж ты будешь делать? А вы мне еще не верили? А теперь верю. Только от этого совсем не легче. Митя, у вас же есть спортивный режим. Я уже на спортивном режиме. И что нам делать? Следуйте за мной. Скакать за тобой! Вас крылом кроет. Почему вы кричите в небо? Там сирен. Кто? Точно, вы же не видите. В общем, это такая птица, точнее тело птицы, а голова... К черту, сейчас не до этого. Указывай путь! Чистой водой вас река умоет. Она не отрывается. Зачем мы покинули лес? Тут нам не скрыться. Спокойно, я знаю, что делаю. Почему-то я начинаю сомневаться. Может, потому что вы говорите, что следуете с большой невидимой птицей? Но она правда тут. И называется она сирен. Куда? Зачем вы поворачиваете? За птицей сирен. Мы погибнем, там река. Слушайся меня. Митя, Митя, река совсем близко. Прыгай на тот берег. Митя, вы зальете пара коня, и мы встанем. Митя, что вы творите? Тьма уже близка. Не теряйте время. Прижмитесь ко мне. Держитесь крепче. Нет! Не делайте так больше. Я чуть не свалилась прямо в воду. Зато смотрите, что с мертвячкой. А что? Она... Она что, уходит? Боится плавать? Скорее всего, потеряла запах. Ярмарка же в другую сторону. Да, там на многие километры в лес. А птица ваша что? Ну, это... невидимая. Пропала. Ясно. Все. Запах исчез. Теперь эта тварь достаточно далеко. Мы... Ну, мы можем возвращаться. Думаю, опасность миновала. Митя, я виновата перед вами. Напротив, вы даже помогли. Нет, я вам не верила. Даже насмехалась. Считала, вы грезите и видите кошмары наяву. Но это все оказалось... правда. Признаться, лучше бы все это было только кошмарами. А я снова в тупике. Ну, кто-то же должен стоять за всем происходящим. Это не Глушко, не Лапа Данилевский. Кто? Что все это значит? Почему происходит именно со мной? Решительно, голова скоро взорвется от этих вопросов. Я должна вам это сказать. Вы всех спасли. На ярмарке было столько людей, были дети. Только представьте, что бы случилось, если бы мертвячка оказалась посреди толпы. Представить страшно. Может, и не нужно. Митя, вы настоящий герой. Полагаю, никто этого не заметил. И вам непременно все это нужно рассказать вашему папеньке. Уютный дом у вас, Иван Яковлевич. Рад, что вам нравится, Аркадий Валерьянович, но я решительно не понимаю, чего вы добиваетесь. Разумеется, порядка. По документам строительство участка железной дороги ведется вовсю, а вы не допускаете, чтобы сведения о пропавших за последние 3 года выходили за границы губернии. А это больше 40 человек. Ну так это же ради избежания паники. При этом все они рабочими числятся, и финансы за их содержание получаете лично вы. Только не пойму, на что вы рассчитывали, пускаясь в этакую аферу? Что никто никогда не заметит, что железной дороги нет. У нас в России много чего есть, чего нет. А факт взятки вам еще придется доказать. И я могу возместить казне убытки. Дело не только в убытках, Иван Яковлевич. Ежели вы наживались на мертвых душах, может, вы и причастны к их умертвлению? Нет. Я решительно протестую, нет. И давайте продолжим логическую цепочку. Может быть, вы организовали убийство нового главы полиции, чтобы ваши махинации не вскрылись, но исполнители ошиблись, и вы заставили их прийти с повинной? Хорошо. Хорошо, я признаюсь, да. Я подкупил тех бродяг, чтобы они взяли убийство на себя, чтобы вы не копались. Но на этом мои злодеяния заканчиваются. Я не имею отношения ни к этому страшному убийству, ни к тому, что люди пропадают. Следствие разберется. А пока до суда я вынужден оставить вас под домашним арестом. А ваш сын, Алексей, составит вам компанию. С какой стати я должен подчиняться? Чтобы не оказаться в тюремной камере вместо вашего уютного дома. Хорошего дня. Что вы за упрямец? В сотый раз повторяю, расскажите отцу. Я все подтвержу. А я говорю вам, он не поверит. Но я тоже видела все собственными глазами. Я ему все скажу. И он решит, что я вас подговорил. У нас нет ни одного доказательства. Как же нет? А и правда нет. Зато у меня, пока мы ехали, появилась одна идея. Где у вас обитает Даринка? Так в том флигере. Да вон же она. Даринка! Доброго вечера, барин. Ну, как ярмарка? Барышня, а вы какая-то бледная. Так, слушай и не перебивай. Мы видели в лесу живую мертвячку. Зинаида и я. Зинаида? Я говорю, слушай. Я снова видел Сирин. Она помогла нам бежать, но главное, я вспомнил, где я видел ее раньше. На гобелене у своей бабушки, княгини Белозерской. Так ежели это ваша бабка? Уж она-то знает тайну вашего рода. Вот именно. И поскольку ты кое-что в этом понимаешь, ты должна присутствовать при нашем разговоре. Митя, постойте. Вы разве собираетесь в столицу? В этом и заключается моя идея. Меня отец ни в жизни не отпустит, если одного. А вот если провожатым... Лидия спит и видит, как попадет на бал. А вам, Зинаида, наверняка интересны новые автоматоны. Словом, вам всем надо в Петербург. Нет. Да. Лидия, такого прекрасного исполнения я не слышал даже в Петербурге. Это все благодаря вашему аккомпанементу. Ну, бросьте, я играю вполне сносно, но не более чем. А вот вы рождены блистать в столичных салонах. Ух, Митя, ваши бы слова да папеньки в уши. Я ж тут скоро совсем зачахну. И на балах вы бы произвели невероятный фурор. Там как раз сейчас летний сезон в разгаре. Ну, папенька давно обещал нам выезд в Петербург, да все откладывал. А я слышал, у вас день рождения на днях. Ваш выезд в свет был бы прекрасным подарком, ну, для столичного высшего общества. Митя, вы гений! Напомни ему, пусть попробует отказать. Все решено. Я уже вижу, как вы блистаете на балу у Волконского или Трубецких. У самого Волконского? Уверен, вы станете предметом зависти всех светских дам. Ах, Митя, ну как же боязно. Маменька с папенькой уже столько лет живут в провинции, и мало что понимают в балах и моде. Я постараюсь рассказать вам обо всем, что видел сам. А вы же бывали на балах? Грешен, случалось. Значит, вы поедете с нами. Я? В каком же статусе? Как компаньон? Вы только что из Петербурга. Вы вхожи в высшее общество, у вас безупречные манеры, тонкий вкус. Милая Лидия, это невозможно. Мой отец не позволит отправиться с вами. Он уверен, что столица дурно на меня влияет. Вашего отца возьмет на себя мой батюшка. Году выручили еще меньше. Свенельд, надо действовать. Глюшко гребет деньги лопатой, а мы прозгибаем. Главное, без спешки, Ингвар. Спешка приводит к ошибкам, как нынче. Ты помнишь, что написано на нашей родовой секире? Штольцы всегда получают, чего хотят. Вот. И так оно и будет.